Глава 15. Когда перед ним появился Муром, Алёша нисколько не удивился. Во-первых, он прекрасно знал, что его друг привык контролировать все и вся, а во-вторых, Иван Иванович не мог не ввести Мурома в курс дела. Особенно после того, как Алёша попросил принести переносной алтарь воскрешения, великое оборотное зелье и кольцо сокрытия ауры. Да и потом, если бы Муром не появился, Алёша бы сам его позвал. «Скажи, брат», — Муром протянул другу зелье, — «это то, о чем я подумал?» «Как знать», — туманно отозвался Алёша, — «а алтарь где?» «Алтарь здесь», — хмыкнул богатырь, доставая из инвентаря массивный каменный круг. «Помощь понадобится?» «Даже если эта сумасшедшая идея сработает», — Алёша покачал головой, — «от тебя там не будет никакого толка». «Это да», — вздохнул Муром, признавая очевидное. «Тут не поспоришь». Каким бы честолюбивым ни был Муром, он прекрасно отдавал себе отчет, что боевая подготовка Алёши, несмотря на его возраст, на голову выше любого спецназовца. И он, Муром, действительно будет лишь мешаться у друга под ногами. «Думаешь, получится?» «Не уверен», — Алёша покачал головой. «Но попробовать стоит». «Как ты себе вообще это представляешь?» «Как-как?» – проворчал Алёша. «50 на 50. В смысле, получится или нет?» «В смысле, что я догадываюсь, как попасть в определенную капсулу», – пояснял Алёша. «А как выбраться из игры, вообще не представляю». «И как тогда?» «Я надеялся на твою помощь», – огорошил друга Алёша. «И какую же?» В глубине души Муром считал идею друга авантюрой. Ну, виданное ли дело прыгнуть из игры «Виртуал» в левую капсулу с клоном в придачу? Да еще и, судя по запрошенным зельям, Алёша собирался использовать чужую личину. В общем, положа руку на сердце, Муром не верил, что у друга что-то выйдет. Но в глубине души червячок сомнений все же копошился. А что, если у них действительно получится? Ведь тогда у него получится навестить дочку, увидеть всех сыновей и обнять горячо любимую жену. Муром так ярко представил себе эту картину, что в горле тут же запершило, а глаза предательски вспотели. «Какая помощь тебе нужна?» – переспросил богатырь, давая себе слово, что если хоть малейшая возможность найти путь из игры в реал, пусть даже в тело непонятного клона, он сделает все, чтобы ее осуществить. «Твой хрустальный кристалл». Внешне Алёша оставался спокоен, и только закушенная губа выдавала его напряжение. В теории она поможет визуализировать игровое меню. «Слушай», — Муром задумчиво посмотрел на друга, вытаскивая из кармана кристалл. «А ведь действительно может сработать». «Не попробуем, не узнаем», — кивнул Алёша. «Вот только он стиснул переговорный амулет. Дай мне пару минут». «Да я особо», — Муром развел руками, — «никуда и не тороплюсь». Алёша кивнул и активировал амулет. «Оса-2, доложи обстановку». «Капсулу передал шмелю. Сами выдвигаемся на позицию О-16. Координируемся с птичками калибри». «Добро», — машинально кивнул Алёша. «Далее действуем по плану». «Есть». Дождавшись подтверждения, Алёша немедленно сменил волну. «Шмель Зеро, говорит гнездо, посылку получили?» «Так точно, командир!» — раздался из амулета веселый голос. «Кстати, рад тебя слышать!» «Ты опять навеселе, что ли?» — нахмурился Алёша. «Прости, командир!» В голосе бойца с позывным «Шмель Зеро» не было ни капли раскаяния. «Две капли для лучшей концентрации!» «Смотри у меня!» — пригрозил Алёша. «Доиграешься!» «Виноват!» — амулет почти искренне вздохнул. «Исправлюсь!» «Ну-ну!» — проворчал Алёша, но дальше тему развивать не стал. Шмель был отличным диверсантом со специализацией в кибервзломах, но пару лет назад, участвуя в одной операции на Юго-Востоке, стал свидетелем чертовски неприятных вещей. Увы, но Шмель был больше айтишником, чем военным, и развидеть увиденное не смог. Потом были психологическая реабилитация и долгое восстановление, и все бы ничего, но перед каждым боевым выходом шмель начал принимать на грудь. Полрюмки, не больше, но уже этого хватило бы, чтобы в его деле появился штамп алкоголезависимый, что неминуемо повлекло бы за собой отстранение от занимаемой должности киберштурмовика. Алёша, в отличие от своего руководства, закрывал глаза на этот психологический прием, но строго следил, чтобы шмель не пошел по наклонной. И этот их диалог был данью традиции. Со стороны Алёши продемонстрировать одновременно и внимание, и заботу, и обеспокоенность за жизнь бойца. А со стороны шмеля показать адекватность понимания происходящего и заявить о своей позиции. «Может, тебя переименовать со шмеля Зеро в Синий Ноль?» – задумчиво протянул Алёша. «Не-не, командир!» – голос на той стороне обеспокоенно хмыкнул. «Я же тогда сопьюсь!» Они оба знали, что этого никогда не произойдет, но Алёша не упускал возможности подколоть старого товарища. «Ладно, шмелюга», — вздохнул Алёша, — «слушай задачу». Весь во внимании, голос бойца тут же посерьезнел. «Вы сейчас мчите к корпорации Game World, так?» «Так». «Подъездное время?» «Минут 10». «Значит, у тебя 8 на то, чтобы вычислить идентификационный номер этой капсулы и найти ее привязку». «Насчет привязки? Я тебе сразу скажу, что ее нет», — тут же отозвался амулет. Точнее, она есть, к игре «Второй шанс», но индивидуальной нема. То есть любой игрок второго шанса может выйти из игры в эту капсулу? Теоретически, да, подтвердил Шмель. Но для этого у пользователя должна отсутствовать своя привязка. Богатыри обменялись быстрыми взглядами, и Алёша продолжил. Предположим, такой связи нет, что дальше? Я-то откуда знаю, командир, удивился Шмель. Это так, теоретические измышления, фантазии личного характера. А если теоретически подумать, Алёша и не думал сдаваться. Ну, если теоретически, задумался Шмель, то нужно найти меню подключения и выбрать индивидуальный адрес нужной капсулы. Ты можешь узнать этот адрес? Так я уже, усмехнулся боец. Диктую? Диктуй, кивнул Алёша. Записав 30-значный адрес, он тут же свернул разговор и вопросительно уставился на Мурома. «Пробуем?» «Пробуем», — со вздохом подтвердил Муром и протянул другу кристалл. «На, держи». «Что делать?» «Сожми его покрепче и мысленно поделись с ним энергией». «Ясно», — Алёша со скепсисом посмотрел на кусок хрусталя. «Один момент, Иван Иванович». «Слушаю», — раздался голос домового. «Шпоньку сюда, срочно!» «Есть!» — по-военному отозвался домовой, а в следующий момент под столом раздался недовольный писк. «Эй, Громила, я тебе что, мальчик на побегушках?» Фейри вылетел из-под стола и, грозно уперев руки в бока, завис перед Алешей. «Достал волос Крони?» «Может, и достал!» «Давай сюда!» — рыкнул Алеша, доставая из кармана шишку. «Быстро!» «Орать-то сразу зачем?» Обиженно пропищал Фейри, бросая на стол короткий волос. «Уж и пошутить нельзя!» «Фон Сик где?» «Точно не у нас!» «Все, свободен!» Алёша отмахнулся от шпоньки, как от назойливой мухи. «Не дай Меллор накосячишь, мелкий!» «А вам только бы и орать!» Проворчал Фейри, исчезая под столом. «Хамло!» Алёша же, не обращая внимания на последние слова шпоньки, ловко откупорил великое оборотное зелье и бросил туда добытый Фейри волос. 30 000 золотом, с ноткой сожаления прокомментировал Муром. Дороговато для тестирования сумасшедшей гипотезы, не находишь? В самый раз, буркнул Алёша и, дождавшись, когда зелье изменит свой цвет с серого на ярко-оранжевый, опрокинул склянку в себя. Несколько секунд ничего не происходило, а затем на месте Алёши появился глава ПК-клана «Ночная гильдия» Крони Четвертый. «Думаешь, сможешь обмануть капсулу?» От вопроса Мурома так и веяло скепсисом. «Есть такая вероятность?» — Алёша пожал плечами. «Не случайно же все аватары во втором шансе — калька с реальной личности человека. Ну, за исключением возраста. И цвета волос», — добавил Муром. «Про усы с бородой и вовсе молчу». По правилам второго шанса, в свою внешность пользователь может вносить только некритичные изменения, парировал Алёша. Ну, не знаю. Да и потом Алёша надел на палец кольцо сокрытия ауры. Благодаря этому зелью и кольцу даже император Евразара не сможет распознать подмену». «Ну ты сравнил игру с Реалом», — усмехнулся Муром. «Впрочем, удачи, брат». «Если не выйдет», — Алёша пожал плечами. «Продолжу руководство отсюда». «Ну-ну», — не поверил Муром. «Я же вижу, что лично рвешься туда». «Рвусь», — не стал спорить Алёша. «Если все это правда, то сам понимаешь, во что может вылиться». «Тут не поспоришь», — Муром вздохнул и кивнул на кристалл. «Ну, ты будешь пробовать или как?» «Боязно», — усмехнулся Алёша и стиснул кристалл. Муром что-то сказал в ответ, но Алёша его не услышал. В ушах зашумело, мир предпринял попытку крутануть сальто, и на плечи Алёши обрушилась такая волна слабости, что он едва устоял на ногах. «Это все зелье», — подумал богатырь, опираясь на стол. «Переусердствовал». Казалось, еще немного, и Алёша, вместо того, чтобы увидеть интерфейс второго шанса, отбросит коньки. Но в следующий момент сбоку вырос Муром, помогая устоять на ногах. От него хлынула волна тепла и заботы, и Алёша несмело улыбнулся. Похоже, позорная потеря сознания откладывалась на неопределенное время. Нет, Алёша уже понимал, что даром эти две недели не пройдут, но отчаянно надеялся, что откат произойдет чуть позже. «Давай, друже!» — издалека донесся глубокий голос Мурома. «Подстрахую!» Алёша благодарно улыбнулся и еще крепче стиснул в руках кристалл. Хрусталь отозвался еще одной волной слабости, после которой появилось долгожданное системное уведомление. «Внимание! В радиусе 2 метров обнаружена корона принца Намаха. Ошибка, недостаточно прав доступа. Внимание, необходим основной ключ администратора. Скрыто, скрыто, скрыто». Алёша недовольно поморщился, а кристалл, выдержав паузу и не дождавшись активации ключа, вывалил на богатыря целую кипу системных уведомлений. «Внимание, получено достижение «Затворник». +1 к скрытой характеристике «Воля». +10% к ментальному спокойствию и стойкости. Внимание, вы не сомкнули глаз на протяжении 2 недель. Получено достижение «Бдительный» 1-го ранга. +5 к выносливости, +1 к воле. +5% ко всем основным характеристикам и умениям. Достижение «Зависимый» 1-го ранга. Каждые 6 часов требуется пить зелье бодрости. В противном случае -10% к основным характеристикам и умениям. Внимание, ваши войска разведали 99% территорий, прилегающей к замку и городу. Получено клановое достижение «Клан разведчиков». Награда за достижение, скорость и восприятие всех членов клана увеличивается на 10%. Замок Алдаил автоматически получает +2 к росту, на восток. Репутация всех членов клана с жителями свободных земель – +500. Внимание, уровень клана повышен. Количество вассалов на текущем уровне клана – 4 из 19. Раскрыть список. Внимание, для дальнейшего развития необходимо срочно выполнить клановые задания. «Муром, он вываливает на меня всякую ненужную чушь», процедил Алёша, чувствуя, как с каждым уведомлением головная боль в затылке начинает пульсировать все сильнее и сильнее. «Мысленно прикажи остановить поток системок», посоветовал Муром. Алёша скрипнул зубами, но совету друга все же последовал. И каково же было его удивление, когда у него получилось? «Сработало», — протянул Алёша, не решаясь открыть глаза. «Что дальше?» «Отмотай на 1-е сообщение», — подсказал Муром. «Там, где про ключ администратора». «Есть такое». Осторожно, чтобы не расплескать затаившуюся в затылке мигрень, кивнул Алёша. «Пишет, что в 2 метрах обнаружена корона принца Намаха». «Один момент». Алёша почувствовал, как рука Мурома на мгновение оторвалась от его спины, а на голову что-то плюхнулось. «А сейчас?» «Внимание! Обнаружена корона принца Намаха. Ошибка, недостаточно прав доступа. Внимание! Необходим основной ключ администратора. Скрыто, скрыто, скрыто». «Корону определил. Теперь попробуй найти кнопку «Выход». «Ошибка, недостаточно прав доступа. Внимание, необходим основной ключ администратора. Скрыто, скрыто, скрыто». «Нет, прав доступа все равно не хватает». «Тогда сейчас попробуем по-другому». Алёша был готов биться об заклад, что Муром сейчас нахмурился. «Иван Иваныч?» «Слушаю. Тащи божественный артефакт, который Вовочка сумел урвать на аукционе». «А может, все-таки не надо?» Голос Ивана Ивановича тут же наполнился скорбью. «Не жадничай», — проворчал Илья. «Обойдемся без сантиментов». «Но...» «Иван Иваныч...» «Да я что, я так...» Домовой горько вздохнул, и в этот же момент в свободную руку Алёши что-то ткнулось. Судя по ощущениям, кольцо. «Спасибо», — прошептал Алёша, оценив поступок домового. «Спасибо, мне жить не уничтожишь», — глухо отозвался домовой. «Попробуй еще раз», — с нажимом произнес Муром. «Я, конечно, могу ошибаться, но...» «Ошибка. Недостаточно прав доступа». «Внимание! Необходим основной ключ администратора». «Внимание! Использовать кольцо громовержца в качестве одноразового ключа администратора». «Принять? Да, нет». «Кажется, сработало», — прошептал Алёша. «Ну, Илюш, не поминай лихом». «Удачи, брат, и помни». Что и помни, Алёша не услышал. Стоило ему принять предложение системы, как в следующий момент мир закружило, а сам богатырь оказался в жемчужном ничто. «Внимание! Выберите уровень локации. Корона принца Намаха. Второй шанс. Портальная точка в наличии. Море возможностей. Необходима портальная точка. Порог. Заблокировано. Скрыто. Не рекомендуется». В голове у Алёши за доли секунды пронеслись десятки мыслей. «Второй шанс точно мимо, я и так здесь. Море возможностей — это тот мир, в который отправился Добрыня. Порог. Что-то я про него слышал. Кажись, у Добрыни было такое задание. Еще один мир? В любом случае туда не попасть, потому что заблокировано. Неужели скрыта и есть земля? А впрочем, разве у меня остался выбор?» И Алёша, затаив дыхание, ткнул в последний пункт «Скрыто». Его губы враз пересохли, а в горле запершило от предвкушения чего-то грандиозного. «Ошибка. Недостаточно прав доступа. Внимание! Активирован одноразовый ключ администратора. Выберите точечную локацию. Скрыто. Раскрыть список». Богатырь, волнуясь, выбрал пункт «Раскрыть список» и почувствовал, как по щеке пробежало что-то мокрое. Развернувшийся перед ним список состоял из 150 позиций. 150 30-значных комбинаций, индивидуальные адреса доступных к использованию капсул.